Глава 67. «Твою ж дивизию, что тут у вас случилось?» — ворвался в полуразрушенную палату встревоженный Хармисон. Он обвел ошалелым взглядом разложенных на полу без сознания людей и Хантера. А когда заметил тело под простыней, его лицо чуть побелело. «Это...» Судорожно выдохнул он, не в силах закончить предложение. «Нет, это не Мария и не Михаил. Это Федор Матвеевич». С грустью пояснил Даниил. «Харми, где Ник?» «Мы с ним гуляли по лесу, когда услышали взрыв. Быстро рванули сюда, я закинул Коляна к Марии Ивановне и прибежал к вам», — объяснил он, продолжая в шоке озираться по сторонам. «Надо выбираться отсюда, пока другие балки не рухнули», — отметил оборотень. «Верно», — согласился Дэн. «Ребят, помогите вынести отсюда раненых», — позвал он из коридора воинов света. «Куда?» Лаконично поинтересовался один из них, Макс. «У нас вырыт и обустроен подземный бункер», — задумчиво ответил Дэн. «Переберемся туда на время ремонта», — решил он. «А Федора Матвеевича отнесите в морг. Надо организовать его похороны». Печально посмотрел он на труп, лежащий под окном. Саймон и Роман Алексеевич выразили согласие легким кивком головы. «Отлично», — выдохнул с облегчением Дэн. Быть главным в Ордене оказалось не так уж и сложно, и уверенность в том, что он справится с возложенной на него задачей, росла с каждой минутой. «Просто очешуительно», — растерянно пробормотала Вероника, пятясь назад и наблюдая, как из серебристой воронки один за другим выходят пять здоровенных ящеров в защитных военных костюмах и шлемах. Они быстро перекрыли ей спасительный путь к уличной двери и, казалось, заполонили собой всю комнату, поэтому девушке ничего не оставалось, как метнуться за спинку кресла и начать оттуда стрелять. Жуткий грохот разнесся по всей пятиэтажке, наводя ужас на ее обитателей. Ника смогла хорошо прицелиться, и все пули попали в цель. Самое уязвимое место — шею. Но только один из ящеров упал замертво. А другие были ранены лишь поверхностно, благодаря их великолепной броне. Взревев от ярости из-за потери товарища, стафферы ринулись на девушку, но тут же оказались отброшены от нее на другой конец комнаты своеобразной ударной волной. «Молодец, Викуся!» Побелевшими от стресса губами похвалила Ника дочурку, лихорадочно перезаряжая пистолет. Снова раздался оглушительный грохот выстрелов. И на этот раз к нему присоединился дикий рев раненого в глаз, но недобитого ящера, который с громоподобным звуком рухнул на спину. Едва придя в себя, массивные туши снова кинулись на хрупкую беременную землянку, ошарашенные тем, что она смогла убить одного из них и серьезно ранить второго. За все это время они так и не воспользовались лазерами или каким-либо другим оружием. И Ника поняла, что им приказано взять ее живой. Это увеличивало ее шансы на спасение в несколько раз. Примерно до 5% из 100. Патроны закончились, и Ника уже мысленно назвала себя «камикадзе», морально готовясь к рукопашной с драконами. Но тут случилось неожиданное. Со шкафа бешеной летучей мышью спикировал кот и острыми когтями и зубами вцепился в шею ближайшего ящера. Стафер волчком закрутился на месте, сокрушая массивным хвостом с шипами все вокруг в тщетной попытке оторвать от себя разъяренное животное. Он сбил с ног своих товарищей и выломал ножки у высокого серванта, который тут же рухнул вначале на хвост, больно его прищемив, а потом обрушился на голову, отправив динозавра в нокаут, несмотря на защитный шлем. Ника могла поспорить на что угодно, что по мордочке эбонита в этот момент проскользнула торжествующая ехидная ухмылка, и он злорадно потер лапки. Развернувшись, бесстрашное животное кинулось на очередную жертву. У оставшихся двух ящеров, поднимающихся с пола, морды были вытянуты от изумления, но один из них успел отбить пушистого агрессора в сторону. Шмякнувшись о стену, эбонит сильно ударился лбом, потерял сознание и съехал вниз расслабленной взъерушенной тряпочкой. Пребывающие вне себя от ярости стафферы развернулись к Веронике. Ей показалось, что из их ноздрей валит пар или дым. Такое простое задание — доставить беременную землянку на корабль и такие потери. Это было уму непостижимо. У одного из ящеров сдали нервы, и он активировал боевой лазер. В этот момент Веронике стало по-настоящему страшно. Шансы выжить стремительно обнулились. Патронов не было, выхода тоже. Она была в ловушке. «Тихо, тихо», — подняла девушка руки вверх. «Я сдамся», — произнесла она, позволяя врагам подойти к ней вплотную. «Когда ад замерзнет». Закончила она фразу и изо всех сил обрушила корзинку из толстого стекла, полную апельсинов, на нос одного из ящеров. И запустила лампу со стола во второго. Истошно захрюкав, первый стафер схватился за разбитый окровавленный нос и выронил из рук боевой лазер. Ника тут же нырнула вниз за этим грозным оружием, уже через секунду подрезала им сухожилие у ящера с абажуром на голове. И враг с ревом громыхнулся на колени. Взмахом руки отрубив ему голову, она чуть неуклюже начала разворот к хрюнделю, но получила такой сильный удар в спину, что отлетела на кровать, пропоров лазером подушку. Вся комната тут же усеялась перьями, и парочка из них прилипла к окровавленному лицу стаффера. Кинув на него взгляд, девушка увидела бешеные черные глаза, расплющенные, покрытые розовой слизью нос и перекошенный от гнева рот, над которым белоснежными усиками отсвечивали два гусиных пера. Несмотря на трагичность ситуации, Нику вдруг разобрал смех. Согнувшись на кровати в истеричном хохоте от нелепого вида ящерицы-мушкетера, она до глубины души уязвила самолюбие стаффера. Зеленый цвет его морды быстро сменился багровым, и он прыгнул на кровать с явным намерением свернуть этой наглой землянке шею. Но был внезапно подбит в воздухе налетевшим на него полувампом. «Тор!» — с огромным облегчением выдохнула Вероника. Лежа на спине, она наблюдала за боем двух сильных воинов. Сцепившись, они покатились по скользкому полу по направлению к кухне.